«Ложись!» – гаркнул шеф, и я послушно упала на спину, чудом избежав встречи с летящей в меня сеткой. Тис зеленый, прямо как в любимом папином армейском анекдоте. Товарищи военнослужащие женского пола, по команде «ложись» падать надо на живот, а не на спину. Сфера мрака, любимая дровская уловка, накрыла меня коварно и внезапно, однако же этот прием давно не новость. Я успела два раза выстрелить прямо перед собой на звук, а потом со всей дури заехала ботинком снизу в источник движения. «Уй!» — сказал нападавший и выпустил мою вторую ногу. «Хе!» — ответила я, кувырком выкатываясь из мрака. И почти ползком рванула под защиту напарника. «Цела?» «Угу!» — выдохнула я, отплевываясь от паутины. «Мерзкий дроу!» «Хватай кольцо и побежали!» — крикнул он напарнице. «Не бросай меня в речку!» — хихикнула Нол. «Что? Тут написано так!» События развивались слишком стремительно, чтобы у Эрина осталось желание оценить незамысловатую шутку. Он осторожно пробирался через подлесок, внимательно следил за окружающей обстановкой, не переставая размышлять о тайном смысле нынешней игры. Если считать основной целью дровских происков Нолвенде, то тут тоже есть определенная логика. Девушка из знаменитого и прославленного рода может стать трамплином для взлета провинциальной ветви дома Ушеснах. Неважно в качестве кого – друга семьи, личной гости Матроны или потенциальной невесты, но так тоже можно ненавязчиво приобщиться к связям о Нарелатионе. Были бы фантазия, изобретательность и желание. Фьють! Я дико покосилась на тонкую стрелку, дрожащую в паре сантиметров от моего уха, в стволе дерева, за которым я скрючилась. Уф! Хорошо, что перед выходом добрые дроу выдали мне каску с прозрачным стрелонепробиваемым щитком. Темные, конечно, тоже эльфы, да и специально в глаз мне никто целиться не будет. Однако же мороз по коже продирает. На психику давят гады. У каски был только один минус. Явно великоватая для меня, она постоянно сползала, а отрегулировать ремешки никак не получалось. Наверняка это неспроста. Я выстрелила в ответ, но явно бестолку. Ага, станет он сидеть и ждать, пока я попаду, как же. Как бы уже со спины не подобрался. Ладно, а мы вот так. Ай, сучок! Да где этот доблестный милорд, чтоб его? Меня же тут подстрелят. Я выждала немного и на удачу стрельнула в подозрительный куст слева. Куст справа мерзко хихикнул. Ага. Фьють. Правый куст задрожал, и оттуда донеслось зловещее дровское шипение. Фьють-фьють. Из куста, волоча ногу, выбрался один из дров. Снял каску, покосился в мою сторону и развел руками. Ну вот, убили. Из-за дерева позади меня выглянул довольный Ирен-Рандир со вновь заряженным арбалетом. «Тяжело в учении», — назидательно заметил он раздосадованному неудачей юному Димми Дроллу. «Легко в очаге поражения». «Нол?» «Слева чисто, шеф», — браво отрапортовала я. «Я к тайнику, прикрой».